Глава 262. Божественные сокровища императора. Бабушку Сы привлекли ворота небесной воли и свиток. Цаньмо также не понимал слов на свитке, он мог только читать слова на воротах. Он знал лишь одну фразу на языке Юду — «Ворота небесной воли». Из-за нее он был почти убит королем дьяволов Дутяня. «Ты хочешь научиться? Я могу тебе помочь!» — спокойно сказал Цаньмо. Голос Ли Тяньсина сорвался с уст бабушки Сы. «Ты будешь учить меня? Ты владыка культа, священный учитель, и я также владыка культа, священный учитель. Кроме того, я старший. С какой стати ты собрался меня учить? Но ты не знаешь технику истинного маркиза Земли владыки Сатурна?» С улыбкой на лице ответил юноша. Ли Тяньсин разозлился и кокетливо закатил глаза, смотря на паренька. «Я владыка культа, священный учитель. Чего я не знаю?» Цаньмо проигнорировал его и успокоился. Подобный взгляд был слишком сильным и почти очаровал его. Он выполнил пробуждение глаз девяти небес, и все в его глазах прояснилось. Он посмотрел на императора и увидел только его разрушенные божественные сокровища, которые были как разрушенные небо и земля. Юноша издал приглушенный рык, и его межбровье внезапно раскололось, обнажив третий глаз. Этот глаз не был похож на обычный человеческий глаз. Он пришел из мрачного мира. Из него исходил темный зловещий пар, который заставил свет свечи мгновенно потускнеть. Когда этот глаз открылся, комната, казалось, вошла в другой мир, который не был похож на мир людей. Цаньмо использовал этот глаз, чтобы посмотреть на своего пациента, и мгновенно увидел душу, сердце и изначальный дух императора Яньфэна. Затем он обнаружил, где находится главная проблема. Человек развивает поднебесный дух в области небожителя. Когда жизненные ци сливаются с душами и духами, они становятся изначальным духом, который также является богом, возвышающимся за спинами сильных практиков области небожителя. Поднебесный дух император Яньфэна стоял на божественном мосту, желая, казалось, перейти в область бога. Поскольку его тайные области рушились, его поднебесный дух, а также его душа были серьезно ранены. Из-за проблем с душой его незащищенный поднебесный дух, три души и семь духов больше не были целыми. Также ужасающая энергия все еще атаковала его тело, заставляя душу колебаться. Таким образом, даже если Цаньмо удастся спасти тело Яньфэна, его души и духи не смогут остаться в теле. Поведение Ли Тяньсина внезапно изменилось, он обиженно сказал. «Хотя я никогда не изучал этот глаз раньше. Это и правда техника истинного маркиза Земли владыки Сатурна великих небесных дьявольских рукописей?» Цаньмо закрыл глаза и рассеял форму владыки Сатурна. Размышляя, он нахмурился и ходил туда-сюда. Ли Тяньсин сдерживал свой гнев и спокойно ждал. Вдруг юноша захлопал и улыбнулся. «Я ничего не могу сделать, если останусь здесь. Почему бы мне не войти в тело императора, дабы изучить его в деталях? Владыка культа Ли, следуй за мной!» «Как ты можешь войти в его тело?» С подозрением спросил Ли Тяньсин. «Очень просто. В великих небесных дьявольских рукописях есть техника под названием «Техника иллюзорной тени», которая скрывает человека в тени, отнимая его материальную форму. Существует также техника, называемая техникой небесного горчичного семени, которая может сжимать и расширять физическое тело. Выполняя обе техники вместе, мы можем сжать наши тела и превратиться в призраков, чтобы войти в тело императора Яньфэна и изучить его поднебесный дух и божественные сокровища. Сказал Цаньмо, переводя взгляд на женщину неподалеку. «Ты ее не знаешь?» «Как я могу не знать ее?» Рассерженно проговорил владыка культа Ли. Цаньмо сделал шаг назад и схватил женщину за руку, потянув ее к императору Яньфэну. Затем они оба выполнили технику иллюзорной тени и технику небесного горчичного семени почти одновременно, и в тот момент, когда они бросились в сторону императора, их тела становились все меньше и меньше, прежде чем превратиться в две черные крошки на полу, которые вошли меж бровей Яньфэна. Даже при том, что император был заморожен, и его пять чувств были запечатаны Цаньмо, мужчина мог чувствовать двух крохотных существ, двигающихся вокруг. Юноша и Ли Тяньсин остановились, когда пришли к его божественному сокровищу духовного эмбриона. Парочка стояла на краю и смотрела вперед. Духовный эмбрион императора уже был уничтожен. Его духовный эмбрион и духовная платформа рассыпались, а небо над ними было заполнено тысячами дыр. В одной его части была огромная трещина, за которой сверкал белый череп императора. Свежая кровь лилась внутрь божественного сокровища, подобно огромному водопаду. Кроме того, Цаньмо видел свет меча, летающий туда-сюда, уничтожая все, что попадается ему на пути. «Меч мастера Дао!» закричал юноша. «Старый Даос и правда могущественный. Он смог даже сюда отправить свой меч!» Пораженно проговорил Ли Тяньсин. «Ты можешь его уничтожить?» спросил Циньмо. «А почему я должен тебе помогать?» С ухмылкой на лице ответил владыка культа Ли. «Ты видел так много истинных учений моих великих небесных дьявольских рукописей, так что это подобие услуги за услугу. Даже если ты не поможешь мне, я могу попросить бабушку Сы помочь мне завтра». Улыбался паренёк. Ли Тяньсин фыркнул и полетел вперед широко раскрытыми 10 пальцами. Мгновенно нити жизненной Ци соединились друг с другом, образуя клетку уплотненного пространства. Противоположные углы клетки были соединены друг с другом для того, чтобы сформировать еще одну клетку запечатывания внутри. Во второй вскоре была сформирована третья, а затем четвертая и так далее. Это происходило буквально бесконечно. Затем Ли Тяньсин бросил построение в меч, который мгновенно исчез, когда его засосало внутрь. Владыка культа Ли протянул руку, чтобы схватить куб, а затем подбросил его в руке, глядя на Циньмо с самодовольным лицом. «Техника пространственного уплотнения! Воистину гениально!» — воскликнул юноша. «Ты знаешь ее, но не можешь ее использовать!» — рассмеялся Ли Тяньсин. Циньмо улыбнулся и выполнил технику пространственного уплотнения без каких-либо особых проблем. «Мое совершенствование слишком слабое, поэтому я не могу запечатать меч Императора Дао. Тем не менее, я знаю, как создавать пространственные печати. Мы оба священные учителя культа, поэтому я знаю не меньше, чем ты. Разве что скоро я узнаю еще больше». Ли Тяньсин фыркнул, но так как звук был таким женственным, люди находили его милым, а не отвратительным. Юноша тяжело вздохнул и превратился в тень, чтобы покинуть духовный эмбрион и войти в божественное сокровище пяти элементов. В этом месте находилось 5 огромных Будд, сидящих в разрушенном небе, которые заменили звезды 5 элементов. Ли Тяньсин щелкнул пальцами, и 5 потоков дьявольской ци превратились в 5 цветков лотоса, которые вылетели и приземлились под телами 5 огромных Будд. В одно мгновение они стали слабыми, и их тела засохли, поскольку пылающее дьявольское пламя загорелось. 5 огромных Будд мгновенно превратились в пепел. Ли Тяньсин усмехнулся. «А знаешь ли ты такое?» «Это мантра дьявольского сердца Красного Лотоса. Я впервые исполню эту мантру, но она не будет уступать твоей!» Ответил Циньмо. Его жизненная ци трансформировалась, когда он исполнил мантру дьявольского сердца Красного Лотоса. С легким движением пальца Красный Лотос смыл воздух. Ли Тяньсин уставился на него. Это и правда была мантра дьявольского сердца Красного Лотоса. Однако она даже превосходила его. Дьявольское пламя Красного Лотоса, сформированное его дьявольской ци, не было таким же чистым, как огонь кармы Красного Лотоса Циньму. Тем не менее, из-за ограничений его совершенствования, сила техники юноши была намного слабей. Затем они вдвоем отправились в божественное сокровище 6 направлений и увидели, что оно также было раздавлено. Воздух просачивался отовсюду, что делало это место свежим и прохладным. Здесь была спрятана половина небес, в которой находились Будды и боги, пытающиеся разрушить божественное сокровище. «Император безнадежен. Каждое его божественное сокровище хуже предыдущего. Даже если ты спасешь его, он станет бесполезен. Нужно ли тебе прилагать столько усилий?» Не удержавшись, сказал Ли Тяньсин. Он уже понял, что задумал Циньму. Его мнение о парне значительно улучшилось, и он чувствовал, что не стоило прилагать столько усилий для спасения Императора, так как тот все равно останется обычным человеком. «Я должен спасти его ради небесного святого культа!» Покачав головой, ответил Циньмо. Ли Тяньсин больше не задавал вопросов и заставил себя убрать остатки божественного искусства, желая в 6 направлениях. «Несмотря на то, что я больше не являюсь владыкой священного культа, я однажды носил эту мантию. Я готов делать то, что выгодно священному культу!» Сказал он вполголоса. Изумлённый Циньмо молча кивнул. Затем парочка пришла к божественному сокровищу 7 звезд. Осматривая висящие в небе солнце и луну, те уже были уничтожены, и на их месте висели 2 божественных меча. Оружие дрожало время от времени, отчего убийственная ци меча разлеталась во всех направлениях. Сбитый с толку Циньмо проговорил тихим голосом. «Божественное сокровище 7 звезд. Судя по названию, здесь должно быть 7 звезд. «Божественное сокровище 7 звезд состоит из солнца и луны. Звезд-близнецов». «В сумме с божественным сокровищем 5 элементов они становятся 7 звездами», — объяснил Ли Тяньсин, добавив. «Посмотри вниз, и ты увидишь 5 элементов». Юноша опустил голову, и его сердце слегка вздрогнуло. Под его ногами находилось божественное сокровище пяти элементов, которые вместе с Солнцем и Луной вверху образовывали семь звезд. Тем не менее, божественное сокровище императора Яньфэна было уничтожено, и под их ногами сверкали огромные трещины. Небо время от времени содрогалось, выглядя очень неустойчивым. «Эти два божественных сокровища соединены, поэтому как только ты достигнешь области семи звезд, то сможешь увидеть пять элементов и семь звезд вместе. Если ты достигнешь области небожителя, то сможешь увидеть шесть направлений за пределами духовного эмбриона. Пять элементов разбросаны в небе, в самой верхней части которого висят Солнце и Луна. Это полюса неба и Земли. Когда дело дойдет до области жизни и смерти, из-под Земли появится темнота, обозначающая проход к Юду. А когда ты достигнешь Божественного моста, тот протянется до самых небес, ты будешь всего в одном шаге от того, чтобы стать богом». Давая совет Цанему, объяснил Ли Тяньсин. Он улыбнулся бабушкиными губами, но улыбка вышла довольно грубой. «Однако в этот момент ты поймешь, что мост, ведущий к небесам, сломан! Сломан! Вся твоя жизнь, полное совершенствование, решимости и бессмертных идеалов окажется бесполезной, когда ты умрешь. Вся впустую, вся впустую!» «Владыка культа Ли, успокойся!» — ответил Цанему. Ли Тяньсин закатил на него глаза в женственной манере и не удержался спросить. «Ты не разочарован? В чем разочарование, если ты живешь полной жизнью?» — удивленно спросил юноша. «Вот поэтому я буду жить полной жизнью и стану самой красивой женщиной в мире!» — кивнул в ответ владыка культа Ли. Кожа на голове Цанему начала неметь. Он не знал, что так сильно повлияло на Ли Тяньсина. Внешность бабушки Сы или это великие небесные дьявольские рукописи заставили его отупеть. Достигнув области жизни и смерти, юноша увидел под ногами тьму Юду. Наконец они добрались к концу пути, божественному сокровищу божественного моста. Этот мост протянулся через небо, пересекая жизнь и смерть, солнце и луну, пять элементов и шесть направлений. Казалось, что на другом конце божественного моста было несравненно яркое небо, где его ждали боги. Божественный мост императора Яньфэна, однако, уже треснул во многих местах, и время от времени от него отваливались куски, летящие вниз, пробивая слои божественных сокровищ и приземляясь на его духовный эмбрион. «Император и правда безнадежен! Он бесполезен! Отдай мне его кожу! Я стану императором, и вечный мир будет принадлежать нашему небесному святому культу!» — оглядевшись, сказал Ли Тяньсин. «Ты не создан быть императором. Ты подходишь только для того, чтобы приносить беду всем живым существам!» — покачав голову, ответил юноша. «Я стану женщиной-императором и женюсь на тебе!» Яростно уставились на Цанему глаза бабушки. Юноша закатил глаза, показывая Ли Тяньсину свои глазные яблоки. Тот на мгновение замер, после чего внезапно захихикал. «Могущественная дьяволица!» Цанему немедленно запечатал свои пять чувств, чтобы не попасть под ее влияние.